Я еле успел сказать «живым», и Виталик вместо приема «приклад по черепу» исполнил прием «приклад в душу». Я планировал взять живым одного, а получилось двое. Здоровый, но не живой немец завалился прямо на девчонку, и визг немного приглушило. Требовалось срочно выключить звук, а то у меня образовалось много дел. Подсунув руки под правильного немца, я нащупал сонную артерию. Девчонка задергалась сильнее, но опыт победил, и она отрубилась. Что же, пусть поваляется. Я столкнул с нее пока единственный трупешник, а то задохнется ребенок. Немцев надо было срочно раздеть, причем догола, чем мы по-шустрому и занялись. Только сначала развернули и закатили мотоцикл в подлесок, насколько это было возможно. Очень удачно они нам форму привезли, и по размеру подходит. Витальке, правда, будет великовато, но да ладно. Не ателье готового платья. Не понравится, сбегает на дорогу и выберет по размеру. Сначала в четыре руки раздели и разули зафутболенного. Заодно и связали в положении руки сзади. Справились достаточно быстро. Потом накинули его мундир на девчонку. Чисто, чтобы под закатывающимся солнцем не обгорело. Говорят, вечерний загар самый стойкий. Да и белизной своей смущает, да выпуклостями. И, походу, не меня одного. Вон как зафутболенный глазами зыркает. Обломали мы ему весь кайф. Ну да он в сознании молчит. Иногда даже жестами я бываю очень убедителен. Впрочем, живой пример, покойный Иван Иванович, лежит рядом и не петюкает. Пусть только что-нибудь вяхнет. Ляжет рядом моментом. А рожу я ему капитально разнес. Приятно на него посмотреть. У меня сейчас такое настроение, что я ему все зубы вырежу штыком и совершенно без наркоза. Так, теперь эмбриона. Тоже здоровенная скотина. Вот с этим уродом сложности. Он разгибаться не хочет. Нейрон ему на воротник. Он вино мое уронил. А чем я Фемину нашу буду отпаивать? Нет, есть немного. Где-то с четверть. Ну ладно, живи пока. Повторим прием. Сонная артерия. Можно было бы и по башке ему съездить. А если прибью под настроение? Он мне живой нужен пока. Ненадолго. До вечера, не дольше. Опять в четыре руки раздеваем европейского освободителя и связываем, разумеется. Теперь ништяки. Богатые фрицы. Два автомата, пулемет, четыре пистолета, три ножа, две целых формы, не в крови в смысле, очки и, главное, карта. Карта, Эфиоп, вашу мать. Это вы удачно заехали. Я вас за такой подарок даже убью не больно. Зря я это пообещал, погорячился. У меня на вас планы другие, и вам мои планы сильно не понравятся. Пока девочка в отрубе, надо кое о чем договориться с Виталией. С этого момента имен у нас нет. Я теперь второй, а он третий. Или, когда посторонние, но вроде наши, я капитан госбезопасности, а он старший лейтенант госбезопасности. Почему второй? Чтобы никто не догадался, что первого нет. Мы же будем получать приказы из центра или от командира. А первый — это всегда секретарь обкома, горкома или райкома. Величина. Понимать надо конъюнктуру местного рынка. Слух-то все равно пойдет. Всем сразу захочется сдать мое несуществующее руководство и погреть на этом руки. Вот и пусть ищут до посинения. А я им еще помогу по месту. Мы с Виталиком такие затейники. Никому скучно не будет. Удачи им всем в их нелегком стукаческом деле. Отсутствие у нас документов – достаточно серьезная проблема при встрече с различными окруженцами и оккупированными жителями. А рассекать форме НКВД по тылам немцев – это не слишком простой способ самоубийства. Так что переодеваться нам все равно придется, благо форму мне по блату подогнали. Я бы и сейчас переоделся, но девчонку пугать не хочу. Объясняю ей потом полночи, что эти кадры не мои приятели. Озадачил Виталика перегнать наш мотоцикл с вещами, что он через 10 минут и сделал, просто свалив все разложенное в коляску, а мне пока нашу Фемину приводить в чувство придется. Пора. У нее сейчас новая жизнь начнется. Или не начнется, это уж как кому повезет. Только нагнулся к ней, гляжу, она уже сама глазами хлопает. Только рот стала открывать, заорать, форму мою разглядела. Ну да, НКВДшную. Теперь глаза распахиваются. Я и не знал, что у человека так широко глаза открываются. Потом мотоцикл затарахтел. Она аж съежилась. Вот напугали ребенка, уроды. Я палец к губам приложил. «Свои, — говорю. Это третий». Она головой затрясла. Поняла, значит. Тут Виталик подтянулся. Он уже одеться и обуться успел. А то в одном труснике, босиком и с автоматом, Виталик смотрелся довольно необычно. В другом случае я задолбал бы его своими подначками, но не в этот раз. С другой стороны, молодец. Подтянулся сразу и поучаствовал, а не за штаны схватился. Прикладом в грудину зафутболенным он так зарядил, что тот ни о каком сопротивлении думать не мог, хотя поначалу ствол у него был под руками. Загнали второй мотоцикл и поставили рядом. Хорошо они смотрятся. Красиво. Один мотоцикл новый совсем. Это тот, который фельджандармы нам подогнали. Второй поюзанный, но тоже ничего. Главное, пулеметов теперь два. Если кто на поле вылезет, мы его в два смычка в пыль разнесем. Если это не танк будет. Эх, что-то я опять обрастаю вещами. Пора искать грузовик. То, что я собираюсь сделать, выходит за рамки здравого смысла. Выходит за рамки понимания жизни и гуманизма, человеческих и дружеских отношений, но у меня нет главного. Времени. У меня катастрофически нет времени. У меня нет времени на обучение людей и на понимание, сможет ли завтра человек убивать или психологически не сможет этого сделать. Именно для этого мне нужны живые фрицы. Можно резать и труп. Вернее, сначала они будут резать труп. Вынут штык. Разденут на пару, а потом будут его резать. Но у меня нет другого выхода. Мне надо собирать отряд и обкатывать систему обучения отряда. Я буду на единственном близком мне человеке и на этой пигалице. Иначе все бессмысленно. Дело в том, что я не могу просто набрать приблудных окруженцев, возглавить их и решать свои дела. Возникнет слишком много вопросов. Не могу примкнуть ни к какому отряду или окруженной части. В этом случае вопросов будет еще больше. Я предпочитаю собрать небольшой отряд преданных лично мне людей и, перемещаясь по нескольким областям, максимально гадить немцам. При этом я совершенно не собираюсь бросаться с голой пятой точкой на танке. Эта точка у меня одна, я к ней привык, и терять ее из-за идиотизма красных командиров и комиссаров у меня нет никакого желания. Нет, конечно, можно сжечь танк и один на один. Но обычно танки в одиночку по полям не шарятся, а таскаются с целой свитой почитателей и поклонников, а те, в свою очередь, очень не любят, когда их любимую железку обижают. Махаться со всей германской армией я совершенно не собираюсь. Так, потихоньку, полегоньку, по часовому, по мотоциклисту, приблудные машинки и мимо пробегающему паровозику отщипывать я согласен. А иначе пусть идут все лесом, тульский самовар им всем за ухо. Я могу прямо сейчас все и всех бросить и в одиночку пробраться отсюда. Куда? Это я решу потом. Один я пройду куда угодно. Что по немцам, что по нашим. По трупам, разумеется. В ту же Венесуэлу, Бразилию или Аргентину. Через Болгарию, Турцию, а затем и Африку. Туда, где не воюют. Где ласковое море, мягкий песок и полуголые красотки. Туда, где еще лет 30 не будет войны. Доберусь и буду просто жить, ни о чем не думая и не терзая себя угрызениями совести. Это не наша с Виталиком война. Мы здесь случайно и в мясорубку не полезем. Сейчас девчонка приходит в себя, глядя, как мы с Виталиком облачаемся в немецкую одежку и пакуем оружие и снаряжение теперь уже в два мотоцикла. Да, я решил на время оставить себе две бибики до того времени, пока не найду грузовик. Просто мне жалко бросать пулемет, ну или пигалицу. Но пулемет мне жалко больше. Еще и своего оружия куча, и ящик с гранатами. Если посадить девчонку в коляску мотоцикла, весь хабар придется выкидывать. А это не в моих правилах. В первую очередь я разделся почти догола, абсолютно не стесняясь никого. Это тоже испытание для девчонки и обкатка для меня. Вспыхнула и отвернулась, но я специально разделся у нашего мотоцикла и голый пошел к бывшим шмоткам эмбриона. Они мне больше по размеру подходят. Прямо перед носом у пигалицы. О, процесс пошел. Она заметила, во что одета. Но это еще цветочки. Ты не знаешь, что я для тебя приготовил. Штык я специально из немца не вытащил. Будет тебе первое испытание. Или Виталику. Как пойдет. Нет у меня для тебя одежды. Вот просто нет и все. Так же, как есть, только наоборот. Только нательное белье и мундир правильного немца. Почему правильного? Да потому что холодный и молчаливый. Нательное белье проигнорировал. Хорошее, кстати. Надо будет потом кого-нибудь загрузить, постирать. Пригодится. Форма подошла почти идеально. Эмбрион поздоровее будет, но не сильно заметно. Правда, рукава мундира все равно короткие. Ладно, закатаю. Они все равно в колоннах через одного с закатанными рукавами. Виталик тоже переодевается. Мать вашу душу! Я только сейчас заметил. Ну, я и тормоз. Он у нас теперь фельдфебель или унтер-офицер. Я в этих званиях не разбираюсь, но не рядовой. Единственный рядовой как раз я. Правильный тоже чин, только поменьше. Понятно теперь, почему зафутболенный первым был. Все по чину. И еще мы теперь фельджандармы. У нас бляхи такие, на цепочках. Вот это подарок так подарок. Даже кожаные плащи, что на сиденье в коляске лежат, меня порадовали меньше. Вот свезло так свезло. Не фрицы, а пещера Аладдина. Всю жизнь мечтал стать немецким гаишником. Теперь надо только на их коллег с дуру не нарваться. Вооружены фельджандармы были очень неплохо. У всех троих по парабеллуму P-08, а у эмбриона еще и ТТ. Надыбал где-то пистолетик вторым стволом, даже в кобуре. И кобура висит на ремне так же, как у нас, справа сзади. Пусть будет, пригодится. ТТ-ха штука хорошая. Патрона надо будет только поискать. Отмету в заначку, как запасной ствол, а себе два парабеллума заберу. С двух рук я стрелять умею, особенно если в упор. О, вот и эмбрион очнулся. И сразу попытался стать эмбрионом. А руки не пускают. И пасть стал открывать не по делу. Лопочет чего-то, голос повышает. Я как раз свои ботинки обул. Ну да, переобуваться я не стал. Мне удобство важнее, а к сапогам я не приучен. Сейчас, падшая женщина, будет тебе повышение голоса. Красивые у него висюльки, прямо целые помидоры. Грамотно я ему зарядил. Больно тебе, наверное? Это еще не больно. Больно, когда голым заднепроходным отверстием на муравейник. Но муравейника у меня нет, а березок вокруг полно. Вот почему деревенский мужик сразу понял, а цивилизованный почти европеец нет. Наверное, потому что я немецкого не знаю. Ничего, я на пальцах объясню. Сначала, понятно, профилактический пинок в печень. Обоим. Но ведь потом мог бы и помолчать. Вот зафутболенный, понятливый. Но он, похоже, по-русски понимает. Слишком придет ушами и рожа осмысленная. Он бы давно заорал. Просто я начеку. И надолго из внимания их не выпускаю. А то, что я его в секунду зарежу, как только он попытается воздуха набрать, он понял с полпинка, да и в живых надеется остаться. Наверняка думает, что я его допрашивать буду. Форму-то он тоже разглядел. А мне его допрашивать не о чем. Я его совсем для другого в плен взял. Разве что только спросить, где его комрады базируются. Пришлось делать кляпы. Кусок березы. Сантиметров 30 поперек пасти, перехваченный пропыленным бинтом Виталика. Такую оригинальную конструкцию они еще не встречали. Зато дешево и быстро. Ну да, немного неприятно, но это же не ножом по горлу. Во, а говорят по-русски не понимают. Все отлично понимают, главное правильно объяснять. Бейцы — это бейцы. Но можно ведь и просто штыком слегка пощекотать. Ничего, что теперь кровь течет. Потечет, потечет и перестанет. Не волнуйся. Кровью истечь не успеешь. Я не позволю мучиться европейцу. В край жгут наложу на шею, а если будешь плохо себя вести, затяну не полностью. И великий воин сдыхать будет очень долго и очень мучительно. Прямо мучительнее некуда. Не, это не я придумал. Это китайцы. Все претензии к ним. Прошу Виталика дать мне стакан, наливаю вина и даю девчонке. Я специально не заговариваю с ней. Не пытаюсь узнать ее имя, возраст и прочее. Я веду себя так, как будто ее здесь нет. Мне не все равно, но спрашивать сейчас бессмысленно. Она еще не отошла от шока. Если начну расспрашивать, может начаться истерика. Поэтому быстро, четко и только своими делами. Будет время, поговорим. Сначала она мотала головой, но я просто объяснил, что здесь командир я, и она либо с нами, либо сама. Если сама, то сняла мундир и пошла отсюда. Некогда с тобой возиться. Я понимаю, что это жестко, даже жестоко, но мне надо от нее полное послушание. Это потом я буду жалеть эту девочку и искать ее родственников, а сейчас надо понять, как выжить. Так что 3 стакана слабенького вина она осилила. Я тоже приложился из горла, а Виталик добил. Точно зафутболенный язык понимает, прислушивается гаденыш. Отведя Виталика в сторону, быстренько рисую картину, как вижу, не забывая про зафутболенного. Поэтому берем немцев и раскладываем отдельно мордами вниз, чтобы были видны руки. Потом беру бинокль, накидываю разгрузку, хватаю ППД и бегу по опушке к дороге. Самая правдивая информация – это та, которую ты получил сам. Остановился метров за 200 до шоссе и принялся высматривать обстановку. На дороге обычная движуха. Машины небольшими колоннами и по одной, и огромная колонна пехоты, почему-то пешадралом и с телегами. Ни комитета по встрече, ни зрителей, ни напарников правильных. Ну да их скоро будет 3, причем обязательно будет. Всего ничего с ними общаюсь, а уже жалею, что живыми взял. Но взять языка – это у меня рефлекс, вбитый на уровне подсознания. Наблюдаю 10 минут и скачу обратно. Ничего нового, кроме десятка велосипедистов с винтовками, шустрой стайки, проехавших мимо. Вообще заметил, винтовки – основное оружие. Автоматы только сейчас попались, зато единых пулеметов достаточно много. МГ-34 – хорошая машинка и закреплена на коляске на жестком поворотном вертлюге. На стоянке идиллия. Виталик разговорил девочку. Стоят чуть в сторонке, воркуют. Даром, что ли, я ее поил. Виталик должен был ей еще 1/3 стакана коньяка накатить, ибо командир приказал. И покормить слегка. Открытые банки с консервами у нас остались. Не пропадать же добру. Им еще правильного раздевать, пока не закоченел. И ей... его мундир надевать, а на трезвую может и сломаться. Не зверь же я. Своих надо беречь. У нас же все как всегда. Я злобный командир, а Виталя добрый подчиненный. Мы этим приемом и на стройке пользовались. Я поэтому и фрицев пинаю в одно лицо. Надо, чтобы Виталик был добрым, а пинающий связанного пленного добрым быть не может по определению. Местные девочки и мальчики так воспитаны. Мне-то лично все равно. Если понадобится для дела, я эмбриона из-за футболенного забью ногами или прикладом автомата до смерти, а правильного убью еще раз, каким-нибудь заковыристым способом, но только если надо для дела. Я не зверь, ничего личного. Ненависти к немцам у меня нет и в помине. Но война к личным качествам отдельных людей никакого отношения не имеет. Есть только четкое разграничение. Ты и враг. Точно зафутболенный язык понимает. Вон как уши в трубочку вытянулись и голову в сторону Виталика с девочкой повернул. А повернулся-то он как удобно. Пока я гулял, этот шустрый немец развернулся на один бок и принялся крутить кистями, пытаясь освободиться от ремня. Ну, сейчас ты у меня получишь. Проходя мимо, влепил ему с ноги в бочину. Исключительно профилактически, чтобы не расслаблялся. Никакого садизма или издевательств. Обычное психологическое давление и обязательное физическое. Зафутболенного аж подкинуло. Совсем он пинка не ожидал. Когда необходимо, я умею ходить совершенно бесшумно. Там, где я провел некоторую часть своей жизни, это был один из элементов выживания. яростно обернувшемуся зафутболенному, я по-дружески улыбнулся. От таких улыбок люди в штаны накладывают. Но ему некуда накладывать. Он, как и эмбрион, голый. Это тоже элемент психологического воздействия. Голый человек очень неуютно себя чувствует. Еще раз осклабившись и дружески кивнув звереющему немцу, я тут же резко ударил еще раз. Носком ботинка по нерву на руке. Такое уметь надо. Этому в школе не учат. Это чтобы ты, гаденыш, место свое не забывал. А будешь неправильно смотреть, еще раз по башке получишь. Хорошая штука этот березовый кляп. Жаль только не сосновый или еловый. Он неприятней. Смола все же. Да и кора немного отличается. Ничего, еще не вечер. Будешь себя плохо вести, я тебя, падаль, зато поле с убитыми беженцами прямо здесь освежую. У меня как раз настроение подходящее. Кстати, о вечере. Подойдя к своим, тихонько опустился рядом. Застал только концовку рассказа, но и ее мне хватило, хотя ничего необычного я не услышал. Правда, планы придется менять. Психологическая накачка Виталику уже не нужна. Ну да ничего, фрицы не последние на дороге. А история? История обычная для этой войны. Жила-была семья. Папа советский служащий. Где он там трудился, я не застал. Мама учительница, бабушка, да две девчонки-погодки, 17 и 16 лет. Вера и Катя, соответственно. Обычная семья. Когда в конце июня во время авианалета в их дом попала бомба, сестренки выжили случайно. Их просто не было дома. Они были у подружки, семья которой собиралась эвакуироваться. Пришли домой, а вместо дома яма. Даже хоронить некого. И из вещей осталось только то, что на них. Вместе с этой семьей они, убитые горем, поехали в эвакуацию, но уйти далеко не удалось. Сразу за Себежем машина сломалась, и они остались в приютившей их семье еле знакомых им крестьян. Добренький крестьянин, миленький такой дядечка, поселил сестренок в сараюшке рядом с домом, нагрузив попутно всей работой по дому, включая полив огорода, размером с 2 футбольных поля. Понятно, что поливом занималась и вся семья, включая малолетних детей. 4 дня назад немцам приглянулась старшая дочка хозяина дома, и он, паскуда, недолго думая, отдал сестренок немцам. 2 дня назад вот эти вот 3 освободителей от большевизма забрали сестренку Веры, просто отловив девчонку на улице. А сегодня добренький крестьянин отправил Веру за грибами в ближайший лес, только почему-то не с утра, как обычно, а ближе к вечеру. Вот такая вот простенькая история. И это я еще без особых подробностей. «Товарищ старший лейтенант госбезопасности», — обратился я к Виталику, — «расстрелять эмбриона. Штыком. Второго не трогать». Виталик как во сне подошел к правильному. Рывком вытащил из него штык, даже коленом уперся ему в поясницу. Потом в 3 шага оказался рядом с эмбрионом и с силой воткнул ему штык между лопаток, как на скотобойне. Видно, рассказ девочки его проронял до печенок. Зафутболенный тоже впечатлился по самое не могу. Но мне на его переживания с высокой колокольни не рассмотреть. Мне еще о покойниках думать. «Стрелять умеешь?» — спрашиваю у девочки. «Нет». Длинные косы аж хлестнули по бокам и спине девочки. Ничего себе резкость. Я думал, у девчонки сил уже не осталось. Куда же алкоголь, что мы в нее впихнули, делся? «А научиться хочешь?» «Да». Не менее резкий кивок. «Блин, осторожнее надо с вопросами. Отломится голова у девчонки. Как ее потом обратно присобачивать? Суперклей здесь еще не придумали». «Второй. Обеспечить наганом. Научить пользоваться. Вставить в барабан 2 патрона. Мишень зафутболенный». Виталик достал наган, откинул барабан, вытряхнул патроны и, вставив 2, поставил барабан на место. «Хотя ладно», — уже миролюбивее добавил я. «Да, я сам. Глянь, что там у фрицев выпить есть. И давай поедим, что ли. Вечером ехать, а когда поесть в следующий раз удастся, не знаю. Выпить — это не мне, это Виталику. Он только что первого человека убил. Причем штыком. Надо стресс ему снимать. после чего сел рядом с девочкой, отдал ей ногам и показал, как держать его двумя руками. Держа ее ладошки, крепко сжимающий револьвер, взвел курок, навел остолбеневшему от дикого ужаса зафутболенному в живот и сказал: «Этот твою сестрянку убил. Вот мы ему сейчас в живот. Пусть помучается». Договорить я не успел. Выстрел раздался моментально. Зафутболенного выгнуло дугой. Крик прорывался через березовую деревяшку, и получался дикий, утробный вой. Я мельком краем глаза глянул на девочку и поразился. Прищуренные глаза, решительно сжатые губы. Раздался щелчок, и сразу второй выстрел. В голове зафутболенного появилась незапланированная дыра. Точно в переносицу. Охренеть! Пока я на нее смотрел, девочка взвела курок и сразу выстрелила. И попала. Вундеркинд. Берем. Отдам свою снайперку. Вот только куда-нибудь доберемся и сам учить буду. Никому такого самородка не доверю. В жизни такого не видел. Чтобы в первый раз в жизни взять в руки ствол и со второго выстрела попасть прямо в дергающуюся башку живому человеку, да еще и по пьяни. И эта девочка 17 лет от роду. Ее чуть подучить, надежнее стрелка в тылу не будет. Если еще основы маскировки дать, глядишь, снайпера выращу. И не рефлексирует она, как таракана раздавила. «Молодец», — говорю, — «теперь разбирай и заряжай». А сам внутри замер. Писец. Толстый полярный лис, в смысле. Она видела, как откидывается барабан один раз. И тут же сама откинула барабан, вытряхнула стреляные гильзы и подняла на меня бездонные озера глаз. Я застыл, пораженный четкими движениями этого ребенка, но тут же справился с собой. «Закрепляй!» «Ой, какая девочка! Действительно самородок! Чего смотришь? Патроны у третьего, бери и заряжай! Третий, дай два патрона!» Виталик подошел и положил на ладошку девочки два патрона. «Заряжай, стреляй!» Не скажу, что быстро, но зарядила. И опять на меня смотрит. «Стреляй, Вера, остальным в голову! Они не обидятся, а обидятся нам плевать!» Щелчок, выстрел. Щелчок, выстрел. Две дырки. Одна у правильного, вторая у эмбриона. Обе в переносицу. «Разряди», — говорю, — «и тренируйся взводить и нажимать на курок каждый из рук. Теперь это твое тренировочное оружие». Сам я в шоке. Многое я в жизни видел, но такое в первый раз. Это я к чему? И эмбрион, и правильный лежат в разных позах и на разных расстояниях. Не намного, но тем не менее. А дырки у них почти одинаковые. Плюс дыра у зафутболенного. Точно выше переносится. Разница максимум 2 миллиметра. Специально подошел, посмотрел. Сильна деваха. Ее бы моему тренеру показать. С таким глазомером чемпионами становятся, если в правильные руки попадают. Это она стрелять не умеет? Ее учить уже почти нечему. Только уходу за оружием, определению расстояния до объекта и маскировки. Наган я ей тоже специально отдал. Пусть руки тренирует. Курок у нагана тяжеловат для девчонки. Пока не взведет, не выстрелит. Вот и пусть тренируется. Заодно лишние мысли в голову лезть не будут. А с оружием ей однозначно спокойнее. Вон как в наган вцепилась. Все же хомяческая привычка – штука незаменимая в жизни. Пока Виталик накрывал импровизированный стол, я забрал мешок из нашего мотоцикла и вытряхнул из него шубу. Шуба оказалась вполне приличным женским полушубком, даже с меховой оторочкой. Пока девчонка переодевалась, а Виталик опять накрывал на стол, я сел изучать карту и почти сразу обнаружил несоответствие. Верхнедвинска не было. Был город Дрисса. Вот бы я влетел, если бы стал искать Верхнедвинск. Вот это след так след. Интересно, а куда Верхнедвинск подевался? Загадка природы. Да и ладно, для меня как-то разницы нет. Мест компактного проживания евреев здесь полно. И гетто где-нибудь обнаружим. Заодно и дорогу наметил. Ломиться через Себеш смысла не было. Там на въездах наверняка стационарные посты стоят. А вот в объезд дорога есть. И очень неплохая дорога. Другое дело, сказал я, когда Вера вышла из кустов, где переодевалась. Честно говоря, дубленка сидела на девчонке, как на коровье седло, но все лучше, чем китель 56-го размера. Правда, в дубленке ей будет жарковато. А куда деваться? Знал бы, заказал фрицам пару платьев. Интересно, она уже не выглядела испуганной. Зафутболенного завалила, не дрогнула. Мимо голых трупов прошла, не поморщилась. А ведь часа не прошло, как орала, как резаная. И Виталик уже вроде отошел. Посмотрю, конечно, как дальше будет, но с ним мне спокойней и надежней. Другое дело, куда мне девать девчонку? Не с собой же тащить. Надо с Виталиком посоветоваться, а то я сам голову сломаю. В принципе, я собирался набрать и девчонок, но не с них же начинать. Хотя от этой девочки отказаться сложно. И красиво, как модель, и стреляет правильно, и нервами не бренчит. А что она там у нас дальше будет делать? Стрелять, раны перевязывать, готовить или на шухере стоять? Я придумаю по ходу дела. Садись к столу. Присели за импровизированный стол. Виталик так и молчит все это время. Ничего, пусть перегорит. Не выворачивает его, и ладно. Коньяка он с девочкой накатил. Сейчас усвоится. В процессе еще грамм 150 добавит. И баиньки. «Давай думать, что с тобой делать. У тебя родственники или друзья есть? Те, у кого ты можешь жить?» Девочка молча и медленно, как будто заторможенно, отрицательно покачала головой. Похоже, адреналиновый отходняк начался. Или алкоголь дошел. «Мы можем тебя взять с собой, либо в наш отряд, либо до того момента, пока не найдем тебе людей, которые тебя приютят. Но если ты у нас останешься, условия у тебя будут, как у всех, а жить в лесу и постоянно на ногах очень тяжело. Подумай, тебе все это надо? Война будет долгой и очень жестокой. Если ты останешься, тебе надо будет очень многому научиться. Если ты слышала наши имена, забудь. Если тебя кто-то о нас спросит, ты можешь сказать, что я капитан госбезопасности, а он старший лейтенант. Но вообще я второй, а он третий. Первого ты никогда не увидишь, но знать о тебе он будет. Это основное правило. Пока твое имя — седьмой. Почему седьмая? Удивленно и также заторможенно спросила Вера. Не седьмая, а седьмой, потому что я тебе это сказал. Если я буду объяснять тебе все свои приказы, это будет не воинское подразделение, а собрание колхоза. Но сейчас я тебе объясню. Во-первых, так короче. В боевой обстановке проще общаться короткими фразами. А если в отряде будет две Веры? Во-вторых, твое имя будут знать только первый, я и третий. И никто не сможет выдать имя бойца или его родственников. Во время привалов можешь задавать любые вопросы, мы ответим. Но во все остальное время разговоры только по делу. С коньяком для Веры я погорячился. Коньяк явно был лишним. На адреналине и вине она продержалась бы гораздо дольше. А так Веру срубила уже в середине ужина. Намаялась девчонка. Не самый легкий у нее был сегодня день. Не рассчитал я немного. В следующий раз умнее буду. С другой стороны, неплохо. Хоть поспит ребенок несколько часов. Раздевали правильного мы с Виталиком. Здоровый он все же был. Прямо огромный. Не сильно высокий, но размера 60-го. Это он удачно ко мне спиной повернулся. Судя по его движениям, мужик был тренированный и резкий. Заодно и трупы подальше в перелесок оттащили. Не ночевать же рядом с ними. Третий комплект формы мне был не слишком нужен, тем более такого размера. Но кулацкая привычка пересилила. Да и сапоги добротные. Может, сменяем на что. И вообще, фрицы были упакованы и продуктами, и пойлом. Только французского коньяка было 6 бутылок. И оружием. Вот только лента к пулемету была одна. И патронов кунтеровским МП-40, только по 3 магазинов и по 3 пустых в подсумках. Были и мотоциклетные очки. Все же эти немцы не вояки, а оборзевшие гаишники. Хотя, конечно, эти гаишники на войне и лохов у них не держат. Хорошо еще, что патроны от Маузера 98К, основной немецкой винтовки, которой вооружена вся пехота, к пулемету подходит, так что патронами разживусь. Ну а патроны к автоматам были в багажнике мотоцикла, так что в четыре руки набили магазины. Остаться здесь я решил до утра. Переться вечером через деревню, забитую немцами, не слишком разумно, тем более, что и ночевать в таком случае придется неизвестно где. Так что просто упаковали все в одну коляску, оставив себе по немецкому автомату и по пистолету. Долго думал, как присобачить на руль мотоцикла гранаты. Руки-то заняты, и если что, тянуться до гранат далеко, а на веру надежды нет. По-быстрому не сделаем, а на соплях еще соскочит граната под колеса. Будем все иметь бледный вид. Пришлось распихать гранаты по нагрудным карманам кителя. Плюнул я на эти плащи, хотя штука очень удобная. От пыли точно защищает, но тогда до гранат не добраться. В нагрудные карманы запихали. Как раз вошли, по две штуки на лицо получилось. Деваться-то некуда. Документы нам не предъявлять, а без гранат проще самим застрелиться. Единственное, что смог Виталик на руль приладить, это кобуру с наганом. Там между вилкой руля и баком места много. Я рулем покрутил во все стороны. Вроде нормально. Нигде не цепляется. Пока светло, мы раскидали и почистили оба автомата и пистолеты. Надо же понимать, что в руках держишь. А то я их в целом виде только в кино видел. А в нецелом у знакомых черных копателей. Сам автомат оказался на удивление тяжелым, но легче, чем наш, и держать удобнее. Патронов, правда, в два раза меньше, и при стрельбе держать приходится только за цевьё автомата. Ну да ладно, нам в атаку не ходить. В нашем деле главное смыться вовремя. Вот сейчас меня гложет одна мысль. Не хватится ли наших покойничков к ночи? А если хватится, где искать будут? Допросить, конечно, можно было бы, а заодно и спросить, где они сестренку Веры закопали, но я думаю, что нигде. Просто на поле где-нибудь выкинули. Или в такой вот перелесок. Мало их сейчас по полям и перелескам валяется. Да немерено. Мы для них не люди. Так, трава и то ценнее. Вот и у меня к ним сейчас такое же трепетное отношение, если не хуже. А допрашивать эту падаль — это только Веру теребить. Сейчас пропала сестренка и пропала. Девочка с этим уже смирилась. В общем, срываться с места не стал. Проблемы буду решать по мере возникновения. Со стороны поля ко мне не подойдут, а ночью немца в лес не загонишь. С этими мыслями и спать легли. Вернее, Витальку уложил. Сам решил немного побдить, тем более, что спать совсем не хотелось. Веру мы так и не будили. Устроили только на коврике поудобнее, да кителем ноги накрыли. Комары, мать их, так никуда и не делись. Июль все-таки. Но у меня с комарами все путем. Меня они почему-то совсем не жрут. Может, заразиться боятся. В полвторого меня сменил Виталик, и до четырех я нормально покемарил.